Остальные лица тоже, как по шаблону, проверенные и выбранные. Случайных среди них явно нет. Ближайшие родственники царя и те, кто годами подбирал ключи к доверию его величеству. За бильярдным столом вижу генерала Багратиона. Говорят, он составляет царю компанию в спаррингах в Спасе. Владислав, словно заправский конферансье, продолжает представлять меня царской элите. Наконец, очередь доходит до секретаря Совета Безопасности, давнего подручного и бывшего однокашника царя. Муромцев, одетый в строгий костюм, но без галстука, с расстегнутым пиджаком, усмехается, прищурившись. Данила Степанович, наконец-то Владислав вас показал, а то все прячет и прячет от нас известного на весь мир драконьего всадника. Ваше сиятельство, отвечаю с улыбкой. Так, значит, вы поклонник Золотого? Приезжайте как-нибудь в усадьбу, прокачу. Он смеется, качая головой. Староват я уже для таких выездов, но вот младшую дочь обязательно пришлю. Она, можно сказать, пересмотрела все репортажи Олечки Гривовой о вас. Хаем, прозвучало это как странный намек. Или это мне показалось? Ай да пофиг. Признаюсь, такого я не ожидал. Рассчитывал на короткую беседу с Владиславом где-нибудь в сторонке. Но нет, здесь все по полной программе. Попал на целый парад знакомств. Тут же, как только пожимаю руку последнему из господ, ко мне подходит длинноногая модель в кокошнике. На подносе у нее хлеб, соль и стопка беленькой. В ратере важные гости принимают угощение по всем традициям, поясняет Владислав с довольной улыбкой. Так я, значит, важный гость, польстили, Владислав Владимирович. Что ж, не нарушаю обычаев. Поднимаю стопку, выпиваю, откусываю хлеб с солью. Кокошница широко улыбается, а генерал Багратион, не отходя от бильярдного стола, поднимает стакан французского виски, приветственно салютуя. Машу в ответ. Владислав наклоняется ко мне. «Данила, я отойду на пару минут», он кивает в сторону секретаря совбеза. «Нужно срочно кое-что обсудить с Игорем Сергеевичем». «Конечно, Владислав Владимирович, делайте свое дело, обсудим наши вопросы сразу как вернетесь», киваю. Я остаюсь в салоне и, заметив генерала Кутузова чуть поодаль, решаю завязать разговор. Он занят тем, что обдумывает что-то, время от времени делая неспешные движения, попивая бренди. «Генерал, насколько мне известно, вы тоже участвовали в Ханьской войне?» Спрашиваю, словно невзначай. Кутузов поворачивается ко мне, в глазах мелькает тень воспоминаний. На бородатом лице появляется едва заметная улыбка. «Верно, видели там многое, чего другим и врагу бы не пожелал. Но вы провернули удачную операцию со стариком Ферсовым, если я не ошибаюсь, когда вошли в Тибет. Было дело, соглашаюсь», кивая. «Удалось провести проникнуть вглубь Хань с минимальными потерями, да и сократили жертвы в войне». В этот момент к нам развязно подходит Вербицкий и вклинивается в разговор. «Сократить жертвы? Вот как, рано вы свернули войну, Данила Степанович. Ох, очень рано. Так никому и не дали проявить героизм. У нас был отличный шанс раздавить этих рисовидов окончательно». Я приподнимаю бровь, отвечая с иронией. «Неужели, ваше высочество, а я вот слышал, царь себя отлично проявил. Целые равнины с ханьскими полками были сожжены на границе. Короткий срок войны его не ограничил. Так что другим-то мешало отличиться?» Вербицкий хмыкает, смотрит на меня с легкой неприязнью, явно недоволен моим ответом. Кутузов, видя, что разговор выходит за рамки вежливости, смягчает он. «Солдат сберечь, это тоже героизм. Данила Степанович, с задачей вы справились как надо. Да и мирная жизнь все-таки приятнее, можно наконец уделить внимание семьям». Вербицкий тут же подхватывает с едва заметной усмешкой. «К слову о семье, граф Данила, ловко вы, надо признать, нашли свою сестру-потеряшку. Красивый ход. Что вы имеете в виду, ваше высочество?» Спрашиваю хмуро. «Да так, в истории часто бывало, что к роду удачно добавляли бастардов», с усмешкой пожимает плечами Вербицкий. «Невеста с роем, весьма привлекательный актив. Помолвку, я думаю, вполне можно обсудить. Я только за. Тон его мне не нравится, очень не нравится. Он что, сам себе ищет неприятностей, или просто не умеет нормально разговаривать? Обсудить можно что угодно, разумеется», отвечаю. «Но все-таки мнение моей сестры здесь решит многое. А она, к слову, сейчас не особо настроена идти под венец. Так что имейте это в виду». Вербицкий хмыкает, смотря на меня со смесью снисхождения и насмешки. «Забавно, конечно, но не нужно изображать здесь игру на повышение, граф. Вам же ясно как день, что эта партия – ваш лучший шанс, выше не подниметесь. Это Олимп, так что оставьте свои покерные трюки, с усмешкой произносит Вербицкий. Так, секунду, под этой партией он, выходит, имеет в виду себя, мало того, что нацелился на мою сестру, так еще сам себя Олимпом называет. Каков нарцисс-то, да чтобы тебя все чехуястребы этого мира поклевали, беломундирный пижон. Будь ты хоть трижды царских кровей и в орденах с головы до ног, хоть весь себя в благородных гербах увесь, лучше сразу вырежи себе титул из картона. Моя сестра тебе не светит. Покерные трюки, говорите? Поднимаю бровь с едва заметной иронией. Вы ошибаетесь, ваше высочество. Я искренне люблю свою сестру. Он усмехается, качая головой. А как же иначе? Конечно, любите. Но сватов я все равно пришлю. Уверен, вам будет что обсудить. Разве что одно короткое слово. Нет, парирую я с холодной улыбкой. Вербицкий усмехается и, подхватив одну из моделей за талию, уверенно ведет ее в темные аллеи за верандой. Кокошница довольно прижимается к нему, хотя прекрасно понимает, зачем ее потащили в темноту. Кутузов, наблюдая за этим, лишь слегка кривится, его взгляд говорит: «Ну, что с него взять, такой уж он». Меня твердолобость Вербицкого раздражает все сильнее, особенно после его непрозрачного намека, будто я выставляю свою сестру на аристократический торг. Продать Катю этому беломундирному кретину, который, похоже, и по сей день считает поражение врага в ханьской войне катастрофой для личных амбиций. Человеку, который вздохнул бы с облегчением, если бы боевые действия растянулись еще на год-другой, лишь бы успеть поиграть в героя на поле боя. Он мог бы держать эти мысли при себе, но прямо бросать на обсуждение, совсем оборзел полковник. Сажусь в кресло, обдумывая, как бы проучить надменного лейб-гвардейца, этого царского племянника, что так ловко прячется за своим высоким происхождением. Идея крутится в голове, от самых безобидных до совсем смелых, но душу греет мысль сделать что-нибудь эффектное. Тут ко мне подходит одна из моделей в кокошнике, ослепительно улыбаясь и придвигаясь настолько близко, что ее аромат легким облаком окутывает меня. «Чего-нибудь изволите, ваше сиятельство?» – спрашивает она, наклоняясь и, кажется, ожидая, что мой запрос окажется куда как банальнее. «Листок бумаги», — отвечаю с улыбкой. На ее лице мгновенно проступает замешательство, но девушка профессионально скрывает его за вежливой улыбкой. Без лишних вопросов она уходит, чтобы исполнить просьбу. Тем временем мой верный малый как по команде приносит мне фломастер из кабинета. Ломтик закидывает его мне в руку. Я одобрительно киваю, беру инструменты, выждав удобный момент, отхожу в тихий уголок, где без лишних глаз могу повеселиться, хех. Ставлю листок на столик и устраиваюсь так, чтобы тень от моего плеча накрывала бумагу. Ломтик открывает теневой портал посередине бумаги. Дело тонкое, но от этого только интереснее. Ранее мне уже доводилось через теневой портал оставлять свои следы на земле где-то вдали от себя, но сейчас задача куда более тонкая. Попробуем нечто по-настоящему филигранное. Другой выход портала открывается в аллее, куда совсем недавно скрылся полковник. 10 минут тщательных попыток, и, кажется, что-то начинает получаться. Я подключаюсь к зрению ломтика и осторожно веду фломастером, точно целясь в нужное место. Кончик фломастера на мгновение исчезает в теневом портале, и вот работа завершена. Удовлетворенно мну листок и, вместе с фломастером, возвращаю его обратно в кабинет через ломтика. Тем временем возвращается Красный Влад в компании секретаря совбеза. Оба смеются, оживленно обсуждая игру в бильярд и явно довольны тем, как ловко секретарь отправил последний шар в лузу. Однако создается впечатление, что их веселье – лишь прикрытие. Похоже, они не просто играли, а успели о чем-то договориться, использовав бильярд как удобный фон для серьезного разговора. Тогда же к нам присоединяется Вербицкий, выходя из аллеи и застегивая пуговицы на лейб-гвардейском мундире. Следом за ним, с едва уловимым выражением облегчения на лице, осторожно бочком выбирается растрепанная кокошница, стараясь как можно незаметнее удалиться в сторону пристроек для слуг. Но внимание всех сосредотачивается на полковнике. Его обычно уверенная осанка кажется смятой, а выражение лица задумчиво недовольным. Однако смотрит на него вовсе не поэтому. Наконец, Муромцев замечает напряженное молчание и, прищурившись, бросает с усмешкой: «Паша, а что это у тебя на лбу?» Вербицкий замирает, сначала недоуменно осматривается, но, уловив смешки и поднятые брови окружающих, наконец тянется рукой ко лбу, замечает зеркало неподалеку, подскакивает к нему, и тут же багровеет. На лбу фломастером отчетливо нарисован мужской половой орган, немного кривой, но совершенно не оставляющий сомнений в задумке художника. Покраснев, словно вишня, Вербицкий резко поворачивается в сторону своей недавней спутницы, которая еще виднеется у аллеи. Полковник бросается к ней быстрым шагом, почти бегом, явно не сдерживая раздражения. «Это что, твоих рук дело?» Его голос взлетает на несколько октав, и девушка отшатнулась, едва понимая, в чем ее обвиняют. «Ваше высочество», она растерянно моргает. «Я ни при чем, честное слово». Вербицкий, однако, настроен решительно. Он бросает что-то одному из охранников, и тот осторожно, но методично, начинает обыскивать девушку. Она вздрагивает, но не сопротивляется, вцепившись в подол своего короткого сарафана. Фломастера при ней, конечно, не находит. Тем временем безопасники начинают проверку самой аллеи. Осматривают кусты, протаптывают тропку, заглядывают даже под скамейки, но все впустую. Владислав, наблюдая за этим с явной иронией, складывает руки на груди и наконец произносит: «Уверен, девушка здесь ни при чем». Его тон звучит неопровержимо, а потому кокошницу отпускают. «Я же искренне наслаждаюсь сменой настроений Вербицкого». Полковник на мгновение замирает, похоже, осознавая, что ситуация под контролем не то, чтобы полностью утрачена, но весьма близка к этому. Гнев в его глазах сменяется почти животным страхом. Кто-то смог так ловко подкрасться к нему, под самым носом у охраны, и оставить это произведение. Лицо его снова краснеет, на этот раз от смеси унижения и осознания собственной уязвимости. Я с трудом сдерживаю себя, чтобы не расхохотаться в голос. Это, мягко говоря, непростая задача, особенно когда Вербицкий, красный как рак, переминается с ноги на ногу, а гости клуба обсуждают инцидент. Владислав вдруг бросает на меня подозрительный взгляд, затем наклоняется и тихо произносит: «Думаю, нам пора уже поговорить, Данила. Пройдем в другую комнату». Мы уходим в сторону от зала, и только оказавшись за закрытой дверью, он поворачивается ко мне с прищуром. «Хочу уточнить, ты, случаем, к этой истории с Вербицким никакого отношения не имеешь? А почему вообще такая мысль возникла?» Отвечаю, деланно удивляясь. Владислав вздыхает, покачав головой: «Не собираюсь тебя допрашивать, но, Данила, все же имей совесть, это ведь мой племянник и Бориса тоже, хотя и не самый любимый, мягко говоря». «Мы друг друга поняли, еще как, Владислав Владимирович», пожимаю плечами. Он, кажется, принимает это и, помедлив, переходит к делу. «Значит, ты приехал, чтобы узнать о своем деде, верно?» Киваю. «Как он умер?» Владислав опускает взгляд, словно собираясь с мыслями, и начинает говорить, его голос звучит глухо, напряженно. «Царь дал добро, да и я тоже думаю, что тебе пора узнать правду о Михаиле Филинове, твоем деде. Его судьба сложилась трагически. Его поглотил король теней, демон». Он выдерживает паузу, видимо, подбирая слова, прежде чем продолжить. «В тот роковой день царские войска окружили усадьбу Филиновых и взяли ее в осаду. Неизвестно, как бы все сложилось, царь сам готовился вступить в битву. Ясно одно, Михаил, или вернее, король теней был уверен, что сдюжит. Да вот только удар пришел с неожиданной стороны, для нас и тем более для Михаила. Его так вовремя предал боярин Соловьев, старый друг Филиновых. Ударил артефактным клинком прямо в спину. И после этого все и закончилось. Я обдумываю услышанное. Картина той роковой ночи всплывает перед глазами: осада, предательство, последний бой. Ах да, и, конечно, друг, вонзающий нож в спину. Классика жанра. Будто сам становлюсь свидетелем этой драмы, почти как в дешевом романе, где до финала все оказываются врагами. Странно, но о боярине Соловьеве я до сих пор и не слышал. А кто такая черная сука? Спрашиваю, стараясь, чтобы голос звучал невозмутимо. Владислав качает головой. Это сестра Соловьева, говорит он, подбирая слова. Михаил лишил ее человечности и превратил в демона. Но потом она пропала. С тех пор ее никто не видел. Мда, дела. Неудивительно, что боярин в итоге предал Михаила. За нашу Катю я бы и на большее пошел. Но почему же Соловьев спохватился так поздно? Доверился демону, поддался его обманным речам, а потом вдруг прозрел, или просто втирался в доверие все время? Мы заканчиваем разговор, и Владислав куда-то уходит, оставляя меня в салоне. Вербицкий, сверкая глазами, отправляется домой, вероятно, первым делом сдирать мое творение со своего лба. Глядя ему вслед, едва удерживаюсь от самодовольной усмешки. Ну, как минимум, он надолго запомнит этот вечер. Жду возвращения Владислава и за это время успеваю сыграть несколько партий в бильярд с Муромцевым. Поддаюсь бывшему царскому однокашнику в двух из трех, мне несложно, но вижу, что его это искренне радует. Похоже, он гордится собой за удачные удары, и к концу игры даже приглашает меня снова заглянуть в ратарь. Когда Владислав наконец возвращается, то, узнав о приглашении Муромцева, одаривает меня тяжелым взглядом и лишь вздыхает, как человек, который уже все понял и, похоже, решил оставить шутку с Вербицким в прошлом. Как говорится, не пойман, не вор. Дома меня встречает лакомка, бодрая и настороженно радостная, словно даже не ложилась, несмотря на то, что время давно перевалило за полночь. Альва стоит в холле, сложив руки на груди и, приподняв бровь, смотрит с любопытством. Ну, как все прошло, Мелинда? Ее голос полон ожидания и, кажется, легкого беспокойства. Я усмехаюсь, снимая плащ и делая вид, что ничего необычного не произошло, да ничего особенного. Поиграл в бильярд с секретарем совбеза, да и немного развлекся живописью с племянником царя. Лакомка прищуривается, и в ее взгляде мелькает подозрение. И что, все прошло без твоих шуток? Я изображаю полное недоумение и непробиваемое невинное лицо. Шуток? О чем ты вообще? Меня даже снова пригласили в ратарь. Лакомка довольно улыбается, ее глаза озорно блестят. Она берет меня за руку и начинает тянуть в спальню. Ну вот, только избежал западни Светки, как предстоит проверка на прочность другой блондинкой. Внезапно мне приходит в голову мысль, и, окинув Льву взглядом, спрашиваю, как бы между прочим. Слушай, у нас дома случайно не завалялся кокошник? Лакомка приподнимает бровь, слегка удивленно. Кажется, в моем гардеробе лежал. А тебе зачем? Да просто подумал, отзываюсь и добавляю с усмешкой. А примерка, а, где-то в глуши, Россия. Демонесса по имени Черная Сука сидит в склепе, окутанная мраком и зловонными потеками слизи, стекающими по стенам. Каждое мгновение раздается неприятный звук, словно кто-то шевелится в густой жиже, которая покрывает пол. Внезапно тишину нарушает хлопок крыльев. Прилетает голубь, проклятый, с измененной формой, обезображенный. Он приземляется на ближайший каменный гроб, его перья переплетены с черными нитями тьмы, а глаза блестят, как угли. Демонесса, с интересом наблюдая за птицей, наклоняется, ее когтистые пальцы касаются его головы. Прикосновение вызывает у голубя дрожь. Черная сука сканирует его мысли, погружаясь в его разум, как в поток темной воды. Каждая мыслеформа, каждый образ, связанный с потомком Филиновых, словно искры, вспыхивают перед ней. Она находит фрагменты воспоминаний о том, как он проводит время в загородном клубе с высшими чиновниками царства. Ее глаза сверкают, как острые лезвия, когда она извлекает важные детали. Встречи, разговоры, отголоски бесед. С каждым мгновением она жадно впитывает эти обрывки информации, используя их как кусочки мозаики, чтобы построить более полное представление о его жизни. Она усмехается, когда осознает, что в этой игре у нее есть преимущество. На следующий день я с женами и сестрой отправляюсь на турнир на арене Ходынка. Это финал, и волнение витает в воздухе. Все трое моих вассалов, Дятел, Студень и Гириса, добились успеха и вышли на решающие схватки, и я горжусь их достижениями. Светка в машине с азартом восклицает: «Будет мясо!» Гириса точно порвет своего противника на куски. Камила, поправляя застежку на своей сложной прическе, строго замечает: «Это не турнир насмерть, не обязательно убивать, даже наоборот, это излишне». Светка недовольно скрещивает руки на корсете платья: «Что за фигня, я хочу крови!» Лена, смотря в окно, добавляет: «Мы давно не выбирались на ту сторону, вот Светик и такая кровожадная». Я бросаю на них взгляд и усмехаюсь: «Скоро в Рим полетим, там будут вам гладиаторские бои, только дождусь визы». На банкете в стадионе, где к началу раздают шампанское, я вместе с лакомкой общаюсь с Морозовой Машей, пока младшие жены и котя сплетничают с Настей. Княжна искренне желает удачи нашим вассалам, и, воспользовавшись моментом, поддерживаю ее бойца, который тоже пробился в финал. «Надеюсь, ваши бойцы покажут отличные результаты», — говорю, поднимая бокал. Маша улыбается, ее глаза светятся энтузиазмом. Спасибо, он много работал, и я верю, что он справится. Как насчет ваших вассалов? Только у тебя, Даня, все трое пробились в финал. Это действительно впечатляющее достижение. Даже двое, как у нас, это большая удача. Да, не знал, удивляюсь. Лакомка и Маша переглядываются, а потом смеются одновременно. В этом весь мой Мелинда, улыбается Альва. Многие успехи, достигнутые на пути к главной цели, он даже не замечает. Тогда за удачу всех участников. Поднимает бокал Маша. Мы чокаемся с княжной. Лакомка приглашает Машу в нашу ложу, и она с удовольствием соглашается, добавляя, что только отпросится у отца. В этот момент к нам подходят старики Шаровой и Мерзлотник, члены группы Тибет. Я тоже когда-то был частью этой группы, и теперь вижу, что их вассалы тоже добрались до финала, хотя только по одному. Мерзлотник, с радостной улыбкой, обращается ко мне. Благодаря твоим стараниям, граф, внучка уже почти восстановилась. Маша, услышав это, заинтересованно смотрит на нас, ее глаза загораются от любопытства. «Данила, ты лечил барышню Обчикарскую?» – спрашивает княжна, поднимая брови. «Верно, за меня отвечает радостный Мерзлотник. Граф Данила немного побывал в роли целителя. На все руки мастер», – смеется княжна. «Вдалеке замечаю боярина Соловьева, его боец тоже пробился в финал. Соловьев, однако, избегает моего взгляда. Ну-ну, пусть скрывается. Все равно когда-нибудь да поговорим». Тем временем среди гостей появляется княжна Ольга Гривова в компании полковника Вербицкого. Лоб у последнего все еще ярко-красный, видимо, попытки стереть декор были энергичными, но, увы, не слишком удачными. «Я их приветствую». Вербицкий едва кивает в ответ, зато безо всякого стеснения откровенно пялится на моих жен. Щеки не покраснели, ну, хоть где-то умеет держать лицо. Время занимать свои ложи, а на арене тем временем начинаются бои. Настя сегодня не с нами, она в ложе Горнорудовых. Зато оборотницу заменяет Маша. Первый поединок, Гириса против вассала Шарового. Противник, опытный молниевик, и каждая его атака грозит ударом мощного электрического заряда. Молнии сверкают по всей арене, зловеще приближаясь к Гирисе, но она сохраняет спокойствие. С каждым новым разрядом Гириса словно предчувствует, куда он направлен. Едва успевает увернуться, и уже в ее руках появляется огромный щит из стали, сформированный буквально из ничего, вернее, из энергии богатырши. Время тянется, зрители затаили дыхание, а напряжение нарастает, как гул. Молниевик все активнее стремится сокрушить ее защиту, но Гириса лишь продолжает сужать круг, подбираясь ближе. Наконец, на расстоянии удара она создает острые стальные лезвия, которые, отражая его финальный разряд, вырывают ей победу. Исход не был очевиден, но она заслужила аплодисменты. Дальше на арену выходит Дятел. Его поединок с вассалом Морозовых, увы, не заканчивается в нашу пользу. Маша, довольная победой своего бойца, хлопает в ладоши, а Света лишь хмыкает. Мы с Лакомкой сохраняем лицо и поздравляем Машу. И правда, Дятлу предстоит еще немало учиться, чтобы достичь этого уровня мастерства. В следующем бою вассал Соловьевых побеждает бойца Мерзлотника. Старик сдержанно кивает, принимая результат, но от его ложи тут же повеяло ледяным холодом. Мерзлотник никогда не умел проигрывать. Снова дерется боец Морозовых, уже другой. Против него выступает воздушник Бирюзовых. Неожиданно воздушник выигрывает, и у него такое лицо, словно она сам не ожидал победы. Мне показалось, что во время боя я увидел у него под ногами странные энергозавихрения, но они тут же исчезли. Как бы то ни было, воздушнику хватило сил на несколько убийственных атак, а я продолжу за ним наблюдать и дальше. А то это был странный бой. Маша немного огорчается из-за проигрыша второго вассала, но Лакомка утешающе берет ее за руку и мягко улыбается. Победа Вещих Филиновых, это и твоя победа, Маш, мы ведь почти сестры, а Вещие Филиновы всегда побеждают. На мой взгляд, Лакомка слегка торопит события, но, что ж, зато Маша тут же повеселела, ее взгляд стал живее. Наконец, настает черед Студня, который встречается с вассалом Гриммартов. Пока бой только начинается, Светка наклоняется к Маше и с усмешкой шепчет: «Это те самые Гриммарты, которые не хотели отдавать Дане Невинск». Маша кивает, наблюдая за ареной с новым интересом, ей явно любопытно, как будет разворачиваться этот поединок. «Как понимаю, отдать им все же пришлось», — уточняет княжна. Камила улыбается и отвечает мягко: «Наш супруг умеет уговаривать». Светка, хмыкнув, гордо выпячивает грудь, только сейчас замечаю, насколько дерзкое декольте ее платья, и добавляет, это талант всех вещих филиновых, мы уговорим любого. В подтверждение своих слов блондинка показывает крепко сжатый кулак, словно готова лично уговорить кого надо. Девушки сразу же улыбаются с пониманием. Когда студень покрывается доспехом из слизи, многие зрители хихикают и переглядываются. Им и в голову не приходит, насколько серьезен его дар. Но моему вассалу плевать на эти насмешки. Что взять с этих недальновидных глупцов? Они просто недооценивают силу слизи. Вдруг замечаю, что каменщик Гриммартов бросается очень мощными техниками одна за другой. Буквально за считанные секунды площадка превращается в завал из валунов. И что удивительно, его силы будто неиссякаемы. Он не дает ни малейших признаков усталости, тогда как студню приходится непросто. Он вынужден уйти в оборону, постоянно создавая сетки из слизи, чтобы ловить летящие в него камни. Мои подозрения усиливаются, и я напрягаю энерговзрение. Взгляд снова улавливает странные вихри энергии, едва заметно поднимающиеся прямо под ногами каменщика. Подобное я видел и во время боя воздушника с Морозовым. Завихрения настолько тонкие и еле уловимые, что неудивительно, почему судьи сканера их не замечают. К этому явно не придерешься, слишком тонко спрятано. Но расследование провести нужно и немедленно. «Дамы, прошу меня простить, нужно отойти на пару минут», — говорю, поднимаясь с места. Светка тут же оживляется. «А можно с тобой?» И, не дожидаясь ответа, посылает мысли речью. «Ты ведь чувствуешь подвох?» «Да, этот каменщик слишком неутомим». «Я права», вздыхаю, понимая, что Светка молодец, а значит нужно ее поощрить. «Ладно, пошли», киваю. Мы спускаемся через служебное помещение под ареной. Впереди я ощущаю присутствие охраны и, чтобы не рисковать, окутываю нас облаком тьмы. Держу Светку за руку, направляя ее в темноте, сообщаю по мысленному каналу. «Тише, не шуми». Она тяжело дышит рядом, стараясь двигаться бесшумно. Когда мы, наконец, минуем охрану, развеиваю облако тьмы. Светка облегченно выдыхает и тут же передает мысли речью. «Как хорошо снова видеть». «Подожди, Даня, а ты же мог просто транслировать мне коридор». Я усмехаюсь. «Мог бы, но так было бы куда менее увлекательно». Светка сразу же зафыркала, как ежик. Еще пара поворотов и перед нами открывается прелестная картина. Трое типов стоят, крепко держась за артефакт, подвешенный под потолком. Он похож на массивную, кованую конструкцию в виде металлической змеи, обвивающей кристалл, из которого струится энергия. Поток поднимается вверх, аккуратно направляясь к каменщику на арене. Очень хитро. Если бы они запускали артефакт с трибун, судьи сканеры сразу засекли бы энергию. А здесь, под ногами каменщика, она почти незаметна. Пора разобраться с этой троицей. Такова же мнение придерживается и моя жена. «Даня, эти выродки заслужили наших уговоров», заявляет Светка, накрываясь огненными доспехом. Тоже облачаясь в доспех тьмы, я киваю блондинке. «Верно, Свет, давай сейчас уговорим их больше так не поступать». Глава 9. Уговаривать долго мошенников не пришлось. С легким движением руки накидываю облако тьмы. В одно мгновение полумрак подземных коридоров превращается в густую, непроглядную темень. Сразу и мошенники начали озираться в панике. «Эй, кто выключил свет?» Первый зашипел, судорожно оглядываясь, будто это ему поможет. «Прекрати, что это за чертовщина?» Второй почти кричит, выпрямляясь, а третий, видно, сразу почуял запах жареного, потому что активирует защитную технику. Ну конечно, стихийные доспехи, огненные всполохи, треск каменной брони, размытые воздушные завихрения, каждый попытался защитить себя, как мог. Как по мне, все только стало интереснее, ведь я специально позволил этим увольням защититься. Так веселее. Я посылаю Светке легкий импульс, начинаем. Ее губы изгибаются в довольной улыбке, а из руки выпрыгивает огненный шар. Он молниеносно пролетает сквозь темень, разрывая пространство, и с ярким, громким взрывом ударяет в одного из них. Тот отшатывается, вскрикивая. «Черт!» — орет он, судорожно оглядываясь, словно слепой котенок. Я не удерживаюсь от ухмылки. Облако тьмы поглощает их, делает беспомощными, и я наслаждаюсь этой игрой. «Здравствуйте, господа!» — швыряю пси-гранату. «Сегодня вы посягнули на жизнь моего вассала, а потому не жалуйтесь». Как результат, крики боли и паники. Светка тоже не теряется, этот раз я транслирую ей все, что происходит вокруг. Точно наметив мишень, она выцеливает кислотника, словно пушечное ядро. Огненные шары рождаются в ее руках и с грохотом летят к нему, озаряя темень вспышками. Его доспехи трещат от ударов пламени. Кажется, он немного не готов к такой пиротехнике. А я тем временем развлекаюсь с остальными двумя. Пси-гранаты летят с ювелирной точностью, подкрадываясь к каждому из них, как добрые сны, которые они точно не заказывали. Десерт, шары тьмы, которые, разрываясь, мягко обволакивают их до полного погружения в блаженное забвение. Красота. И вот они уже валяются на земле, как обгорелые чучела, в слабых судорогах. В руках у меня проявляются пси-ножи, легким движением вонзаю их каждому в голову, будто ставлю подпись на собственной работе. Чисто, тихо, профессионально. Светка подходит ко мне, наклонив голову, и сделанной невинностью спрашивает. «Даня, а мы разве их не убьем?» Она так серьезно смотрит, что я чуть не смеюсь. «Ну, ты и душечка, Свет», хмыкаю. «Зачем же убивать? Нам ведь нужны свидетели». «Да я против, что ли?» Обижается. Просто спросила. Я подбираю артефакт, тяжелый, как и положено вещице, в которую накачали магию по самое не могу. Это накопитель энергии, хитрая штука, медленно выдает силу, чтобы не вызвать подозрений у судей. Такой себе прибор для подзарядки бойцов за кулисами, пока настоящие трудяги потеют на арене. Каменщик на арене уже не получает подпитки и начинает заметно сдавать. Я всматриваюсь энергозрением и вижу, как студень наконец решительно идет в контратаку. Его слезевые бомбочки обрушиваются на каменщика одна за другой, как дождь из липкой пакости, от которого не отмахнешься. Поворачиваюсь к троим мошенникам-свидетелям, которые теперь пребывают в состоянии марионетки, и киваю им на потолок, вернее, на арену за ним. Подтягиваемся, господа, у нас еще впереди разоблачительное шоу. Светка идет рядом, а троица неуклюже плетется следом, явно не привыкшие двигаться на четвереньках. Но по-другому ходить они разучились благодаря моему ментальному воздействию. По пути нас встречает пара охранников стадиона. Они замирают, когда видят меня, Светку и троих лопоухих подопечных. «Ваше сиятельство», один из них таращится. «Да», отвечаю я, невозмутимо кивая на своих новых друзей. «Прогулялись тут немного. Вот крыс нашел. Но это служебные помещения. Вам сюда нельзя». «Да, что ж, нельзя так нельзя. Удачной службы», легко киваю на прощание, и мы двигаемся дальше. Студень уже одержал верх над каменщиком, и ведущий торжественно объявляет его победу. В это время мы со Светкой выходим на арену, сопровождаемые нашими тремя марионетками. Те вбегают на четвереньках, повизгивая и лая. Зрители замирают, таращась на перепрограммированных обормотов. Не теряя момента, я иду к ведущему и вежливо прошу у него микрофон. Оторопевший мужчина в бабочке не отказывает. Прокашлившись, начинаю. «Уважаемые судьи, мой голос раскатывается по арене, гулом проникая в каждый уголок. У меня для вас неприятные новости. Гриммарты смошенничали. Их боец-каменщик подпитывался вот этим артефактом, спрятанным под ареной». С этими словами я поднимаю артефакт и киваю в сторону троицы, которые тем временем продолжают бегать на четвереньках, поскуливая. Зрители от шока переходят к яростному гулу. Зрелище года оказалось испорчено, и они недовольны. Как я их понимаю, эти уважаемые господа, киваю на своих свидетелей, не дадут мне соврать. Достаточно просканировать их память. Судьи переглядываются, обменявшись напряженными взглядами, и главный из них, чуть склонив голову, отвечает. «Мы проведем расследование, ваше сиятельство граф Данила». Делаю шаг вперед, снова обращаясь ко всем. Кстати, это не все. Гриммарты не только подкармливали своего бойца-каменщика, но и подпитывали бойца из рода Бирюзовых в сражении с бойцом Морозовых. Правда, сами Бирюзовы здесь ни при чем. Их просто использовали, чтобы сделать всю схему менее заметной. Но, учитывая обстоятельства, считаю, что бойца Морозовых следовало бы восстановить, как минимум, для честности турнира. Судьи кивают, явно под впечатлением, и главный снова поднимает голос. «Замечание разумное, ваше сиятельство. Если расследование подтвердит ваши слова, мы так и поступим». Ведущий подходит ко мне, явно собираясь забрать микрофон, но я не спешу расставаться с этим маленьким средством для изобличения чужого позора. Подняв голову, бросаю взгляд в сторону ложи наследника графа Киестута Гриммарта. «Господин Гриммарт», громко обращаюсь к нему, не скрывая усмешки, «когда судьи подтвердят факт вашего обмана, позвольте мне вызвать вас на дуэль, прямо здесь, на этой самой арене, чтобы далеко не ходить и зрителям было удобнее». По трибунам прокатывается волна одобрительного гула, зрители зашептались, заулыбались, кто-то даже свистит. Наследник графа, старший сын Гриммарт, злобно стискивает челюсти, его глаза сверкают яростью. Я передаю марионеток в заботливые руки судейских телепатов. Ну что, Светлана, шоу на паузе, пойдем в ложу, киваю ей, довольный, что веселье только начинается. Мы разворачиваемся и не спеша направляемся к лестнице. В этот момент ведущий берет микрофон и с напускной серьезностью объявляет. Внимание, господа, турнир временно приостановлен для проведения официального расследования. Прошу не расходиться, решение будет принято очень скоро. Арена Ходынка, Москва. Маша Морозова сидит в ложе вместе с женами и сестрой Данилы, внимательно вслушиваясь в его слова, которые эхом разлетаются по арене. Гриммарты также подпитывали бойца Бирюзовых в битве с бойцом Морозовых. Я считаю, что бойца Морозовых следует восстановить, спокойно, но с твердостью произносит он. Сердце Маши ускоряется, гулко отдаваясь в груди. Даня мог бы ничего не сказать, не вмешиваться в вопрос, касающийся ее вассала. Ведь Гриммартов все равно уже он уличил в обмане, их и так дисквалифицируют. Он мог бы просто умолчать про мошенничество с бойцом Морозовых. Это молчание сделало бы путь вассалов Данилы к победе проще, укрепило бы его позиции. Но он выбрал другое. Даня встал на сторону правды. Он заступился за ее вассала, открыто и решительно. Поступил по совести, будто ничего другого для него и не существовало. Никакой выгоды, никакого тактического расчета, просто благородство, чистое и искреннее. Этот поступок потрясает Машу до глубины души. Княжна не ожидала, что может так остро ощущать восхищение. Ее взгляд прикован к нему, прямой, уверенный, с нахальной ухмылкой от уха до уха. Он поворачивается к лестнице и, едва задержавшись, шагает прочь. Светлана идет рядом. Маша смотрит ему вслед, словно завороженная. Лакомка внимательно смотрит на княжну, чуть приподнимая уголки губ, словно угадывая ее мысли. «Твое место никто не займет, Машенька», — мягко шепчет она. «Если хочешь сказать что-то Мелинда наедине, не стесняйся». Маша чувствует, как ее щеки заливаются жаром, и, не раздумывая, выходит в коридор. Она идет быстро, почти бегом, но, завидев впереди фигуру Даниила и Светку рядом с ним, замирает, чувствуя, как перехватывает дыхание. Даня замечает ее, слегка приподнимает бровь. Его взгляд на мгновение задерживается на ее бурно вздымающейся груди. «Маша, что случилось?» Она чуть колеблется, но все же решается. «Даня, ты можешь накрыть нас облаком тьмы?» — шепчет она. Голос звучит чуть тише и мягче, чем обычно. Он удивленно смотрит на нее. «Зачем? Просто сделай, Даня, пожалуйста», — шепчет она, ее взгляд полон решимости и какой-то тайной. Он кивает, и без лишних вопросов вокруг них опускается густой, плотный покров тьмы, скрывая их от посторонних глаз. В эту тихую, отгороженную темнотой секунду Маша робко тянется к нему, и, прежде чем он успевает хоть что-то сказать, ее губы мягко касаются его. Поцелуй быстрый и робкий. Даня замирает, удивленный, а затем смело приобнимает Машу за талию и притягивает ее к себе. Княжна замирает, пораженная его ответной реакцией, но не отступает, позволяя мгновению продлиться чуть дольше, чем планировала. Но вдруг тишину прерывает пораженный голос Светки. «Ну нифига себе, а что так можно было?» В спешке Даня забыл отключить для Светы трансляцию зрения темника, и теперь она наблюдает за всем этим, не упустив ни одного мгновения. «Я офигел от Маши. Светка рядом все видит, но смысл ее стесняться? Жена, все-таки. Мы с княжной еще несколько мгновений продолжаем целоваться, прежде чем я чуть отстраняюсь, почувствовав приближение Юрия Морозова. Сниму облако тьмы, свет медленно заполняет коридор. Князь Юрий подходит к нам, его взгляд сразу задерживается на Маше. Он, конечно, подмечает ее румяные щеки и покрасневшие губы. На княжеском лице мелькает едва заметная усмешка, прежде чем он поворачивается ко мне с коротким кивком. «Спасибо, Данила, что раскрыл аферу этих Гриммартов. Не стоит благодарности, Юрий Михайлович. Все равно, это достойный поступок». Пока судьи решают, все снова потянулись в банкетный зал. «Пойдемте, поднимемся, отметим это дело шампунем. Неплохая мысль, усмехаюсь я. Только захвачу своих дам. Пока судьи решают и расследуют, почему бы и не размяться немного. Я подзываю жены и сестру, и мы возвращаемся к закускам и бокалам шампанского, позволяя себе короткий перерыв. Но тут ко мне неожиданно подходит Александр Витальевич Соловьев. Его взгляд, серьезный и задумчивый, сразу привлекает мое внимание. «Ваш дед гордился бы вами, Данила», – произносит он, – «особенно тем, что вы помогли и Морозовым». Я слегка приподнимаю бровь. «Александр Витальевич, не ожидал вас увидеть. Решили выйти из сумрака?» Жены, заметив начало разговора, тактично отходит в сторону. Соловьев ненадолго задерживает взгляд на бокале в руке, словно собираясь с мыслями. «Мне было стыдно. За удар в спину деду», уточняю я, внимательно следя за его реакцией. «Нет», – тихо отвечает он, – «здесь я все сделал правильно. Миша был под контролем короля теней, и мне пришлось принять жесткие меры. Но мне стыдно за то, что я помогал охранке в поисках его внуков. Пускай это и не увенчалось успехом, я не знал их истинных намерений. Они уверяли, что не тронут тебя, но это, Александр Витальевич, уже целиком на вашей совести», отвечаю равнодушно. «Я не был частью тех событий и не знаю всех обстоятельств». «Вы правы, Данила», с тихим вздохом соглашается боярин Соловьев. «И все же я сказал то, что хотел. Возможно, вам это и не нужно было слышать. Простите». Он отходит, оставив меня с легким недоумением. Его гложет чувство вины, это видно. Но мне, честно говоря, нет до этого дела. Я его вижу впервые, и его раскаяние меня не касается. Просто пожимаю плечами и направляюсь к Киестуту Гриммарту, который решил заявиться на банкет с вызывающим видом, еще и привел своих вассалов. Один из них, тот самый каменщик, который проиграл студню. Взгляды людей вокруг явно говорят о том, что Киестута здесь ни во что не ставит. После разоблачения он окончательно потерял уважение общества. Насмешливые взгляды и шепот сопровождают каждое его движение, как будто все разом решили, что он теперь ниже их уровня. Репутация его испорчена, и он это прекрасно чувствует. Увидев меня, Киестут делает шаг вперед, пытаясь собраться и бросить вызов. «Пусть даже моих вассалов дисквалифицируют. Я готов сразиться с тобой, вещи Филинов. Сразу после турнира, как тебе будет угодно. Я намерен восстановить свое имя, вернуть себе честь в глазах общества». Я отвечаю ему с легкой, почти насмешливой усмешкой. «На здоровье, граф Киестут. Я уже дал тебе эту возможность. Можешь не благодарить». Разозлившись, Киестут делает шаг ближе. «Очень хорошо. Я пришел убедиться, что ты сделал вызов не под влиянием минутного порыва. Ты готов ответить за свои слова, вещи Филинов? Ведь сегодня ты умрешь». Я усмехаюсь, глядя на него с явной насмешкой. «Как пафосно, граф. Но спорить я буду делом, а не словесными ухищрениями. До скорого». Пока Киестут переваривает мой ответ, я едва заметным движением посылаю маленький пси-нож в сторону его вассала. Лезвие псионики бесшумно вонзается ему в ногу, и в тот же миг я перехватываю контроль над его разумом, с легкостью разломав его щиты. Власть над его сознанием теперь у меня. Вассал не успевает даже закричать от боли, а дальше я заставляю его забыть о пережитой встряске. Щиты у вассала были слабые, изношенные, артефактная подпитка заметно ослабила их, вот и результат. Что ж, недаром говорят, не рой яму другому. Спокойно отворачиваюсь и ухожу, оставляя Киестута, кипящего от бессильной ярости, даже не подозревающего, что его вассал уже под моим контролем. Отойдя на достаточное расстояние, активирую ментальную закладку. Арена Ходынка, Москва. Киестут, наблюдая за удаляющимся Данилой, тихо шипит сквозь сжатые зубы. Его лицо исказилось от гнева. Что он себе позволяет, но ничего, скоро он заплатит за это. Мой артефактный клинок положит конец всей этой истории. Вдруг к графу подходит взволнованная барышня. Ее глаза полны надежды и тревоги, словно она ищет утешения в его словах. «Умоляю, скажите, что это неправда, Киестут. Граф Данила ведь ошибся, не так ли? Вы не могли совершить такую гнусность». Он оборачивается к ней, и на его лице появляется дежурная улыбка. «Конечно, я чист, Прасковья Ивановна», отвечает он спокойно, пытаясь скрыть внутреннее раздражение. «И я докажу это в сегодняшнем бою». Однако его уверенность быстро тает, когда он неожиданно замечает абсурдную сцену перед собой. Его каменщик, вдруг встав на четвереньки, дергает ширинку и начинает бессовестно мочиться на графские туфли. Киестут застывает на месте, не веря своим глазам. Внутри него разгорается вулкан возмущения, и ярость вспыхивает в его взгляде, словно огненный шторм. «Божечки!» Прасковья Ивановна в ужасе отшатывается. «Что ты творишь, животное? Кейстут пинает обоссанные туфли вассала. Вокруг начинают оглядываться, возмущаться, а кто-то и даже смеяться. Смешки и негодующие комментарии словно ножи в сердце. Кейстут чувствует, как красная волна стыда и гнева накрывает его с головой. Он в полном ужасе метнулся прочь с банкета, его лицо искажено гневом и стыдом. Он прорывается сквозь толпу, стараясь не замечать презрительных взглядов. Мы возвращаемся в ложи, и я замечаю, что расследование уже завершилось. Судьи только что объявили дисквалификацию Гриммартов и восстановление вассала Морозовых в турнирной сетке. Хотя тот все равно проигрывает нашей Гирисе в следующем бою, Маша не выглядит расстроенной. «Это честное поражение», — говорит она с легкой улыбкой, но вдруг, посмотрев на меня, облизывает нижнюю губу, а затем, смутившись, отворачивается. «Девушки такие странные. Почему-то турнирные бои на них действуют возбуждающе». Затем студень одерживает победу над воздушником Бирюзова, и в итоге в финал проходит Гириса и студень, два моих вассала. Это неожиданное развитие событий придает турниру дополнительный накал, и я чувствую гордость за своих бойцов. Но больше всех радуется Светка. Она сияет от восторга и восклицает: «Так их, молодцы, наши всех сделают». Другие жены тоже радуются, хлопая в ладони. Камила с Леной шепчутся, а Лакомка посылает мне воздушный поцелуй. Спустя перерыв начинается финальный бой, и это противостояние обещает быть захватывающим. На арене встречаются Гириса, физик-магнетик, и студент с оригинальным даром слизи. С самого начала Гириса активно бросает металлические снаряды. Студень же создает огромные кучи слизи, заманивая богатыршу, но она ловко избегает ловушек. Гириса стремительно атакует, и, наконец, момент настает. Слизистый доспех студня не выдерживает мощного натиска. На глазах у зрителей Гириса безжалостно разрушает его защиту, и студень разлетается на куски, оставляя после себя лишь жалкие кучки слизи. «О боже!» — восклицают одновременно Катя и Маша, их лица отражают шок и беспокойство. Даже жены побледнели. А я вот не могу удержаться от смех. Вот же молодец. Моя школа. Лена, подняв брови в недоумении, задает вопрос: «А где кровь?» Обломки доспеха выглядят пустыми. «Потому что это не доспех», отвечаю с улыбкой. И вот сам студень, скрывавшийся под кучей слизи на другом конце арены, внезапно вскакивает, абсолютно целехонький, его слизистый доспех невредим, как будто битва только началась. «Но как?» – недоумевает Камила, нахмурившись. «Гириса порубил слизистого двойника», – поясняю. Светка взглядывает на меня с прищуром. «Это ты его этому научил?» «Я помог ему освоить создание двойника», – с легким смешком признаюсь я. «Но идея использовать это для обмана родилась у него только что. Гляди, как лихо он все провернул». Тем временем студень, словно пружина, поднимается за спиной Гирисы, пока она продолжает глядеть на рассыпавшийся слизистый труп, не замечая его приближения. В одно мгновение он сближает дистанцию и стремительно окутывает ее слизистыми щупальцами, которые удерживают ее, не давая шанса ни увернуться, ни сформировать защиту. Гириса пытается сопротивляться, но скользкие объятия студня не ослабляют хватки. Следом студень применяет завершающий прием. Слизь вокруг его тела начинает быстро уплотняться, образуя массивный доспех, и он атакует, обрушивая на Гирису град ударов, а затем сокрушительный лоу-кик, выбивая последние силы. Я усмехаюсь. Студень все-таки послушался, освоил главный тайский удар. Окончательно застигнутая врасплох и полностью обездвиженная, Гириса понимает, что проиграла. Победа за студнем. Зрители замерли, шокированные и восхищенные неожиданным финалом боя, а затем трибуны разражаются аплодисментами и восторженными криками. Ведущий, едва сдерживая эмоции, громогласно объявляет: «Победитель турнира вассалов, боец рода вещих Филиновых с даром слизи». Аплодисменты еще не стихли, как он добавляет, еще более торжественно: «А теперь, долгожданный бой чести. Граф Данила Вещий Филинов против графа Кейстута Гриммарта». С улыбкой я поднимаюсь и иду на арену. Толпа гудит вокруг, затаив дыхание в ожидании. И вдруг рядом оказывается Светка, шелестя юбкой платья. Она буквально сверкает от возбуждения, едва сдерживая порыв. «Ну, пожалуйста, Даня», — тянет блондинка, глядя на меня умоляющими глазами. «Хочу посмотреть вблизи, можно?» «Ладно», — отмахиваюсь я. «Только чур без кричалок. А как же тебя поддерживать?» Молча и элегантно. Минуту спустя я уже стою на арене лицом к лицу с Кейстутом Гриммартом. На мне доспех тьмы, в руке, да, принцессы Чен, сверкающий и легкий. А напротив, сам Гриммарт, превратившийся в ходячую гору, каменщик, как-никак, на нем массивные доспехи, его силуэт кажется монолитом, и в руках он держит огромный клинок, от которого веет тяжелой аурой. По свистку судьи Гриммарт без промедления рвется в ближний бой, как настоящий тяжеловес. Мы скрещиваем мечи, и я сразу ощущаю неладное. Клинок его словно пьет мою энергию, вытягивает силы с каждым ударом. Хитрая штука, ничего не скажешь. Но, что ж, у меня тоже есть свои трюки. Я активирую Жору, замыкая поток силы внутри себя. Теперь, с каждым новым ударом, его собственный клинок начинает тянуть энергию уже не из меня, а из самого Гриммарта. Постепенно я ощущаю, как его ярость и напор начинают ослабевать, как сам он становится медленнее, тяжелее. Лицо у него темнеет от понимания, и, наконец, с осознанием и злостью, он отбрасывает свое оружие, едва не рыча от ярости. Я с усмешкой смотрю на Гриммарта, видя, как он тяжело дышит, и произношу. Поздновато спохватился. Он пыхтит от злости, с трудом удерживаясь на ногах. «Ты мошенник, в честном бою я бы...» И тут меня пробивает на смех. Настоящий, громкий. «Чья бы корова мычала?» Перебиваю его. «Это разве я вышел с мечом, который высасывает силы?» Гриммарт пыхтит громче, но времени на ответ у него не остается. Я парой точных и быстрых ударов сбиваю его с ног, и он тяжело оседает на землю. Ослабевший, он приподнимается, но явно уже не в состоянии сражаться. Я поднимаю руку, жестом указывая на его потрепанное тело. «Если доспех выдержит, ты выживешь», — говорю спокойно. «Если нет, ну, что поделать, хотя у тебя еще есть шанс сдаться». Гриммарт, кажется, разрывается между яростью и упрямством. Его голос звучит сдавленно, почти с хрипом. «Да пошел ты!» С последним отчаянным усилием он формирует из земли каменное копье и бросается вперед. Только вот замечает помеху слишком поздно, не видя каменного валуна у себя под ногами, он спотыкается, теряя равновесие. И это решает исход боя. Я наношу завершающий удар Дао. Доспех разлетается на осколки, и Гриммарт, поверженный, опускается на колени, побежденный окончательно. Толпа взрывается восторженными криками, трибуны гудят от восторга. Я сбрасываю доспех и ухмыляюсь вышедшему ведущему. «Будьте добры, заверните зубочистку Гриммартов». «Конечно, ваше сиятельство», — кивает тот, — «трофеи священны». И тут, словно вихрь, Светка перепрыгивает барьер, ловко вытягивая ноги горизонтально, чтобы юбка не задиралась, и приземляется рядом со мной. Не теряя ни секунды, она притягивает меня к себе и целует прямо в губы, не сдерживая страсти. В мыслях слышу ее довольный голос. «Маше можно, а мне что ли нет, а я ведь жена». Я хмыкаю, не споря, знал же, на что иду, когда взял ее с собой. Светка не была бы Светкой, если бы не устроила такую сцену. Но мои мысли сейчас о другом. Осталось разобраться с настоящими виновниками всей этой подставы на турнире. Владение Гриммартов, западная граница русского царства близ Пруссии. Остромир, начальник службы безопасности Гриммартов, сидит за своим столом, тяжело вздыхая. Все пошло не так, как он рассчитывал. Вся операция с обманом на турнире была его идеей. Исполнители были его людьми, и теперь, когда все провалилось, ему предстоит ответить за случившееся перед графом Вильмаром. А погибший наследник... Удар по семье, за который Остромиру точно не простят. Остромир машинально проводит рукой по столу, раздумывая над тем, как оправдаться перед графом. Его пальцы вдруг натыкаются на что-то неожиданное, небольшой кристалл, которого он раньше здесь не замечал. Камень странного оттенка, словно меняющий цвет под разными углами, притягивает взгляд. Остромир моргает, пытаясь осмыслить, как этот камень попал сюда. Но в ту же секунду кристалл исчезает, словно растворившись в воздухе. Остромир замирает. Откуда-то доносится далекая тяв, ускользающий звук, исчезающий в тишине. И в ту же секунду в голове Остромира раздается сладкий, притягательный голос, напоенный ехидством. «О, Филинов позволил мне пообщаться с тобой. Какая щедрость, не правда ли? А то в жартсерке одной сидеть так скучно. Компания очень кстати». Перед глазами у Остромира начинает расплываться реальность. Все вокруг окутывает густой туман. Он моргает, и внезапно оказывается в странном месте, словно посреди серой дымки. И тут перед ним появляется женщина невероятной, пугающей красоты. На ней изысканное кимоно гейши, но ее черты, европейские, обманчиво мягкие. Остромир инстинктивно отшатывается. «Кто ты?» Его голос дрожит, несмотря на все усилия держаться спокойно. Она подходит ближе, и ее холодные пальцы легко скользят по его щеке, вызывая непрошеную дрожь. Ее лицо расплывается в чарующей, почти гипнотической улыбке. «Гротескная шельма, тварь астрала, королева безумия», произносит она, словно это титулы, которыми следует гордиться. «Очень приятно познакомиться, мой сладкий кролик». С этими словами ее клыки удлиняются, на голове вырастают изогнутые рога, и внезапно из ее тела во все стороны брызжет густая черная жидкость. Потоки тьмы захлестывают разум Астромира, погружая его в вихрь ужаса и безумия. Глава 10. На следующее утро в московской усадьбе, как раз когда мы уже собирали вещи перед отъездом в Невинск, к нам с визитом прибыл посол Рима. Снаружи светало, а мы с женами, сестрой и Айрой, едва успев упаковать последние чемоданы, были готовы к переезду. Турнир вассалов завершен, и пришло время вернуться в свои земли. С Красным Владом я уже успел обсудить вопрос Гепары. Она продолжит работать с телепатами-экспедиторами, но погружаться в астрал глубже второго уровня не станет. Ее роль – поддерживать их на первых уровнях, как некий маяк, ориентир для более глубоких погружений. Остальную работу телепаты будут выполнять сами, отталкиваясь от ее ауры. Это разумное решение, которое помогает минимизировать риск. Владиславу я выдвинул два важных условия. Первое. С Гепарой будут работать исключительно другие телепаты, а не те, что уже напортачили с ней. Второе. Все результаты исследований должны незамедлительно доводиться до меня. Это позволит не только уберечь Гепару, но и сэкономить мои собственные ресурсы. Я не буду лично углубляться в каждый угол астрала, вместо этого буду получать информацию от десятков телепатов. Удобно и эффективно, не правда ли? Посол Рима расположился в гостиной, где неторопливо потягивал предложенный ему чай. Глядя на меня прищуренными глазами, он задал прямой вопрос. «Зачем вам, граф, понадобилось ехать в Рим?» Я неспешно наклонился вперед, взял чашку с чаем и сделал небольшой глоток. Сладкий, как я люблю. Приятное тепло разлилось по телу. Главный жрец юпитерского храма пригласил. Как я мог отказать его преосвященству? Посол хмурится, изучая меня с подозрением. И при этом вы обещаете не быть другом главному жрецу? Я слегка усмехнулся. Обещаю. Если Цезарь получил от меня это послание, можете быть уверены, мое слово дано всерьез. Посол на мгновение задумывается, прежде чем продолжить. Цезарь выдвигает условие. Железное. Я приподнимаю бровь. Какое? Вы не тронете его сады. И вообще, ни один римский сад, произносит посол, но по его выражению лица видно, что он сам не до конца понимает, что имеет в виду. Для него это звучит как скрытая метафора. Как же он ошибается? Ведь Цезарь говорил абсолютно буквально. Я, сдерживая ухмылку, охотно киваю. Согласен. Передайте Цезарю мое обещание не опустошать его великолепные римские сады. Я передам его величеству. Посол встает, не выказав ни единой эмоции. Легкий поклон, и он плавно движется к выходу. Дверь за ним тихо закрывается. В тот же момент в комнату входит лакомка. Ее светлые волосы мягко скользят по плечам, а глаза сияют озорным огоньком. Все готовы, Мелинда. Девушки собрали вещи, Настя тоже уже упаковалась у себя дома. Я улыбаюсь. Молодцы, девушки. Пора в аэропорт. Она прищурилась и с любопытством спросила. А что посол хотел? Не трогать римские сады, ответил я, слегка усмехнувшись. Лакомка удивленно наклоняет голову. Так тот чудесный виноград был оттуда? Я киваю. Ага, прямо из сада самого Цезаря. Его личная гордость, выращен собственными руками. Лакомка качает головой с легкой улыбкой. Мелинда, такого мужа еще поискать. Все в дом, все в дом. Она разворачивается к двери, а я невольно провожаю взглядом ее фигуру. Ведь там действительно есть на что посмотреть. Селение Мархалов, скандинавский полуостров. 5 лет спустя Лидзор 11-палый возвращается в родное селение. Полуголый, демонстрируя свои накачанные мышцы, словно изваяние из белого мрамора, в одних штанах. 2 метра роста, белоснежная кожа, могучая седая борода, настоящий северный герой, как его и помнит. Приехал, конечно, на санях, но не на простых, запряженных белыми медведями. Ну, потому что обычные олени для Лидзора, это слишком скучно. За спиной у него топор, который так и просится в его 6-палую ладонь. Казалось бы, что может пойти не так, но новости, что он слышит по прибытии, явно не радуют. Мархалы сократились в численности, и за последний месяц погибли 4 добытчика. 4. Лидзор не успевает даже как следует расстегнуть свои штаны, чтобы отдохнуть, как мгновенно направляется к старейшине. Старейшина, скрюченный, седой и явно потерянный. Удивительно, но этот старик, племянник великого Лидзора, хоть выглядит в 5 раз старше своего дяди, словно в его жилах нет сильной крови. Что ж, не всем повезло быть Лидзором 11-палым. Не сдержавшись, Лидзор взрывается. Хруст да треск. Как ты умудрился просрать добытчиков? Я оставил вас процветающими и сильными, а что теперь? Плач да развалины. Его голос разносится над селением, как гром среди ясного неба, заставляя всех встрепенуться. А старейшина только и может, что робко отступить, боясь попасть под тяжелую 6-палую ладонь своего дяди. Старейшина робко переминается с ноги на ногу, стараясь не смотреть Лидзору в глаза. Дядя, финны надавили, не оставили выбора, его голос дрожит, как осенний лист на ветру. Эти слова действуют на Лидзора, как спичка на пороховую бочку. Он моментально вскипает, мороз на кости. Вы прогнулись под финнов, его голос ревет, как буря. А я-то еще по дороге в селение удивлялся, почему пришлось разогнать гарнизон финнов прямо у нас под носом. Старейшина поспешно оправдывается, чуть ли не заблеев. Финнов слишком много, мы не справились, когда ты ушел. Лидзор презрительно хмыкает, прищурившись. И что же вы за мархалы такие, если без меня совсем ничего не можете? Сильные, говорите, сыны снегов и льда? Ха, без меня и пары снежков скатать не в состоянии. Лидзор, сверкая глазами, как ледяной вихрь, делает шаг вперед и, не скрывая своего яростного нетерпения, рявкает, словно гром над заснеженными равнинами. Ну, говори, зачем финнам понадобились мархалы? Почему вы влезли в эту трясину? А, его голос был словно удар молота по наковальне, твердый, ледяной, не терпящий отговорок. Старейшина, ощутив это давление на себе, отступил на шаг назад, его руки слегка дрожат, и видно, как он пытается что-то придумать. Но под яростным взглядом Лидзора выкрутиться не получится, приходится выкладывать правду. Финны, начинает он тихо, словно надеясь, что его слова не разозлят Лидзора еще больше, они дали нам задание убить вещего филинового, русского графа. Он нервно сглатывает, чувствуя, что на этом дело не закончится, и быстро продолжает. Русский предложил нам объединиться с ним, дать защиту земли, но я отказал. По-другому нельзя было. Лидзор замолкает на мгновение, его глаза, блестящие холодным гневом, прожигают старейшину насквозь. Тишина тянется невыносимо долго, прежде чем он взрывается, как снежный шторм. Что я слышу? Племянничек русский предлагал вам объединиться против финнов, наших заклятых врагов, а ты отказался, его голос гремит, как гром. Мало того, еще и 3 охотников потом в топку бросил. Старейшина сглатывает, его голос дрожит, он явно пытается найти оправдание своему поступку. Но дядя, что мне оставалось делать? Селение не может сдвинуться с места, ты же прекрасно это знаешь. Льдина предков удерживает нас, мы привязаны к ней, как корни к земле. Он смотрит на Лидзора с мольбой, но в глазах великого воина только ледяная ярость. Его терпение на пределе, и каждое слово старейшины, кажется, лишь разжигает этот внутренний шторм. Лидзор почти рычит, его голос тяжелеет, каждый звук пробирает до костей.